сумарилась я. На пригорке жила, ой, я на тропке перебегала. Сумарилась я. Я на травочке лежу, на тропинку гляжу. Умарилась я. Умарилась, умарилась, умарилась.